Платон. Сочинение. Том 1, страница 100. Образ точный. Ибо Афины к концу V века миновали апогей своего расцвета. Времена военных побед и славы остались позади, а к концу его, вслед за блистательным правлением Перикла, последовали смутные годы бездарных правителей, тирании, олигархии, повсюду стали обнаруживаться признаки разложения, разочарования. Античная рабовладельческая демократия себя изживала. Будящая мысль сократовской философии могла еще причинить ей беспокойство, вызвать раздражение, но не предохранить от разложения. Сократ жил на перепутье эпох, когда старое еще достаточно сильно, а новое недостаточно ясно. Особенно возненавидели Сократа те из софистов, которые сделали искусство доказывать правое и неправое своей профессией. Во времена Сократа такое искусство особенно ценилось в судах, где разбирались многочисленные тяжбы о долгах, а также размножившиеся доносы и кляузы о нечестивом поведении, ставшие язвой Афин. Софисты зарабатывали много денег, обещая легковерным быстро научить их словесным ухищрениям, с помощью которых легче выпутаться из щекотливого положения. Из своих знаний по логике и диалектике они сделали дойную корову. Наивные беседы Сократа лишали их почестей и учеников, и доходов. Трагический конец обличительной деятельности Сократа был неизбежен. В конце концов, он всем стал поперек дороги, и надутым тупым обывателям, и высокомерным мудрецам, и софистам. Кто покушается на самодовольство темных и пустых людей, тот сначала человек беспокойный, потом нестерпимый, наконец, преступник, заслуживающий смерти. Соловьев. Собрание сочинений. Том 9. Санкт-Петербург. 1900 год. Страница 211. Первым полушутливым, полусерьезным обвинением против Сократа явилась постановка в 423 году комедии Аристофана «Облака». В этой пьесе Сократ выведен софистом, мастером кривых речей, который решает глубокомысленные вопросы: пищит комар гортанью или задницей? Насколько стоп блошиных блохи прыгают? Который отрицает богов, признавая за них облака, и развращает своих учеников, ибо воспитывает их в непочтении к родителям, религии и традициям, забивает головы нелепицами и учит в своей мыслильне за большие деньги, как бы только словчить и долгов не платить. Аристофан. Комедии. Том 1. Москва, 1954 год. Страницы 185-186. Герой пьесы, старый Стрипсиат, обучившись у Сократа, послал к нему своего сына Фидиппида, который до этого увлекался только скачками и спортивными состязаниями, тренировал тело, а не ум. Однако, набравшись сократовой премудрости, сынок начал дубасить отца, оправдывая побои по всем правилам софистики. Родители наказывают детей, а старик вдвойне ребенок. Заслуживают старики двойного наказания, ведь непростительны совсем у пожилых ошибки. Аристофан. Комедии. Том 1. Страница 257. Аристофан, выступая как представитель простого народа и добрых старых традиций, видел во всякого рода умничанье и новых веяниях опасность законам и устоям афинской демократии, и с присущим ему сатирическим талантом постарался эту опасность живописать. При этом он, как и зрители его комедии, не отличал софистики от философствования, кривоязычных умников от мудрецов. Вторые, конечно, опаснее для хранителей устоев.